можем что-то изменить своими силами. Тебе не надоело, мы для всех слоем дебилами. Судьба страны, как ни крути, по воде довелами. Терпеть не надо, за такое назовут терпилами. Собирай вещи, давай валить отсюда. Там потеплее слышал, позеленее валюта. Такие предложения можешь затолкать себе. Я не уеду никуда, пускай повязну в борьбе. Реакция людей уже ведет к реальным действиям. В итоге за содействие в кабинет судейский. Мы сами вату раскатали, нам убрать не даете. Конечно, похер, если по делам на самолете. Садик перестроили в дом, пускай живут мажоры. А маленький Денис возле окна теперь сидит, глядит через шторы. Тоска и папка за забором, по телеку опять политпереговоры. А кто, если не мы, изменит ситуацию? И трек такой навряд ли когда-то попадет в ротацию. С собой зависим, молодым пора читать нотацию. А для меня наркотик каждый день тренироваться. Правильная фраза, лично я в таком повязан. На это время нужно, ничего не будет сразу. Но это в наших силах, хватит родину насиловать. И как там мультики, казнить нельзя помиловать. Так можно долго ожидать, пока изменят что-то. Монетный двор печатает не нам банкноты. Им не нужны умы, всем границу для полета. Ты можешь что-то поменять, неважно кто ты. Так можно долго ожидать, пока изменят что-то. Монетный двор печатает не нам банкноты. Им не нужны умы, всем границу для полета. Ты можешь что-то поменять, неважно кто ты. И если из 3000 меня один услышит, поймет масштабы, значит вся идея дышит. Волю зажимай в кулак, давай до пояса потуже. Ведь дальше хуже, кому такой бардак-то нужен? Я помню в детстве бесплатные спортивные секции. Выбирай любое ближе для своей комплекции. А сейчас им заплати за свет, купи себе амуницию. Взнос за месяц, за тепло, такая вот традиция. Это не их вина, но что-то содержаться надо. Управленцы им прислали 3 коробки шоколада. Типа полезно молодым-то, все катают вату. А тренер бывший чемпион 2 года без зарплаты. А мы ведь пьяные для всех и жестко бесконтрольные. Балалайка в перевес, и этим все довольны. Водяру хлещем и зимой кидаемся малиной. Звезда во лбу, Иван дурак, и лично мне противно. А мы другие, душевные, родные. И если к нам с ножом пришли, то мы проводим до могилы. Купола церквей на фоне неба чистого. Искренность в глазах, веру держит мысленно. Здоровый дух, и значит тело соответственно тоже. Перевернется скоро все, я это чую кожей. Я так прохожий, хрипло говорю, но все же. Начнешь себя примером ближе. Ближнему поможешь. Так можно долго ожидать, пока изменят что-то. Монетный двор печатает не нам банкноты. Им не нужны умы, всем границу для полета. Ты можешь что-то поменять, неважно кто ты. Так можно долго ожидать, пока изменят что-то. Монетный двор печатает не нам банкноты. Им не нужны умы, всем границу для полета. Ты можешь что-то поменять, неважно кто ты.